Это-то я все понимаю, товарищ Сталин. Просто теперь нам, хотим мы того или нет, также придется пойти на поклон к союзникам. Сами знаете, сколь тяжко обстоят дела с запасами снарядов и патронов. Хорошо, если на каждый танк осталось по 1,5-2 боекомплекта, чего не хватит даже на неделю интенсивных боев. Про топливо я вовсе промолчу. 2/3 танков сейчас имеют лишь половину нормы заправки. Накал отгремевших сражений был столь велик, а количество применяемых боевых машин, как наземных, так и воздушных, столь колоссальным, что все довоенные запасы ГСМ и огнеприпасов очень быстро подошли к концу. Советская промышленность, конечно, выдавала ежедневные объемы и того, и другого, но этого добра едва хватало для ведения относительно вялой перестрелки на всех пяти фронтах, до вялого бодания за господство в воздухе. О новом скором наступлении без должной подпитки войск всем потребным не могло идти даже речи. Вот Александр исподволи предупреждал главнокомандующего о невозможности в ближайшем будущем вести стратегические наступательные операции, дабы не повторились ситуации нового 1942 года, о которых знал только он. А ведь на носу была зима, когда как раз виделось возможным показать немцам, кто в зимнем лесу хозяин. Все так, как вы говорите, не стал оспаривать сложившееся положение Сталин, которому очень понравился институт инспекторов родов войск, что докладывали ему куда более правдивую информацию, нежели высший генералитет, отчего куда меньшее количество опасной лжи просачивалось в его уши. Стало быть, придется наглядно демонстрировать им свои слабые места, свои уязвимости, меж тем продолжил рассуждать Геркан, что после, несомненно, нам аукнется, да и в ближайшем будущем, коли договоримся о поставках боевых машин, снабженцы благодарность нам не выразит. Не просто ведь так, и я, и многие другие, аж 1,5 десятилетия старались максимально возможно унифицировать военную технику с гражданской или же друг с другом по многим узлам с агрегатами. Означают ли ваши слова, что вы вовсе против идеи получать от англосаксов танки, орудия, винтовки, мины, самолеты, иные машины? Не став пока высказывать свою мысль насчет озвученного опасения, уточнил немаловажный для себя момент Иосиф Виссарионович. Вопрос этот был не праздный, поскольку именно кандидатуру Геркана он собирался предложить при проведении очередного заседания Государственного комитета обороны на должность одного из постоянных уполномоченных по ленд-лизу. А что, английским языком тот владел на должном уровне, в технике и специфике ее применения понимал по боли многих, не раз доказывал своими действиями, что трудится во благо государства и народа. В США его, опять же, требовалось отправить без лишнего шума и как можно скорее для встречи с Хароном. А то, что хитрый и немного мутный, так кто не без греха. Все тут были такие. Павлова и того пока не трогали, поскольку воевал он в Африке весьма неплохо, гоняя по пескам, что итальянцев, что знаменитого леса пустыни один. И даже окажись он в конечном итоге британским или же американским агентом, действительно большой беды на новой должности не смог бы натворить, ведь он мог только рекомендовать, тогда как выдвигать наверх окончательную рекомендацию являлось прерогативой руководителей ГПТУ и ГУ. Во всяком случае, в тех вопросах, что касались сухопутной техники и вооружения, да и рассуждал он ныне здраво, что придавало бывшему Красскому больше дополнительных очков доверия в глазах главы государства. Иностранная техника действительно являлась для РККА не только благом, но и злом, с которым требовалось мириться. Да, она могла помочь закрыть сиюминутные потребности во множестве оголившихся мест, но одновременно с этим создавала в обозримом будущем огромные проблемы с ее освоением, эксплуатацией, ремонтом, снабжением боеприпасами и многим чем еще. В общем, являлась палкой о двух концах, но палкой все же больше нужной, чем ненужной. Ведь Красная Армия ныне не только возмещала понесенные потери, она активно разрасталась. В то время как на передовой стояло относительное затишье, в тылу одновременно формировалось еще не менее 100 дивизий, которые срочно требовалось снабдить всем потребным вооружением, какового у самого Советского Союза в достатке не имелось. Даже с учетом огромного количества взятых трофеев, активно приходилось урезать осетра. Так танковые полки стрелковых дивизий заменялись повсеместно батальонами, сокращались штаты минометных батарей и стрелковых рот, переводилась на гужевой транспорт артиллерия, что батальонная, что полковая, что даже дивизионная. Про хоть какое-нибудь зенитное прикрытие многим подразделениям отныне оставалось лишь мечтать. Старенькая верная Масинка опять превращалась в основное стрелковое вооружение советского бойца. При этом вдобавок требовалось не забывать поляков с испанцами, которым также требовалось чем-то воевать, а то британцы не сильно-то и торопились переводить их исключительно на собственное снабжение, о чем так-то между Москвой и Лондоном имелась предварительная договоренность. В общем и целом солидные поставки по ленд-лизу были жизненно необходимы для того, чтобы опередить с восстановлением своей боеспособности немцев, на которых ныне работала вообще вся Европа. «Нет, что вы, я все понимаю», тут же пошел на попятную Геркан, который прекрасно осознавал потребность страны во внешних поставках. Вот только, зная по рапортам из Африки, чем там воюют сами британцы, заранее хочется то ли плеваться, то ли плакать. Не знаю, кто тот сумрачный островной гений, что отвечает за согласование конструкций принимаемых ими на вооружение танков, но он еще более сумрачный, нежели немецкий, хотя и явно уступает в своей экстравагантности бывшему французскому коллеге по ремеслу, который давал добро на изготовление чего-то подобного. Ткнул он пальцем в корпус всего такого ромбовидного 12-тонного танка ФЦМ-36, пошедшего в серию всего 6 лет назад, но вооруженного лишь короткоствольной 37 мм пушкой времен ПМВ. Какими судьбами пару десятков подобных машин занесло на Восточный фронт, Александр знать не знал, но факт оставался фактом. Даже такое убожище пересекало советскую границу, чтобы оказаться утерянным. Хотя, положа руку на сердце, в ситуации с подобной техникой немцам можно было смело говорить, такого не жалко. Что, неужто, у них все настолько печально? Слегка скривившись от несуразного вида француза, который выглядел откровенным слабосильным уродцем даже на фоне Т-26, уточнил Иосиф Виссарионович. Ранее он не интересовался данным вопросом столь детально, и потому знать не знал, на чем воюют нынешние союзники. И вот такого вот кадавра, как это французское нечто, видеть врага уж точно не желал. Не после принятия на вооружение красавцев Т-44 и Т-54М. Отвечу так, товарищ Сталин. Для них наш уже год как снятый с производства Т-34 являлся бы верхом инженерной мысли и показателем истинной мощи. Про переданные нами испанцам Т-54 вовсе промолчу. Британским танкистам подобные машины остается разве что видеть во снах, воюя на гораздо худшей технике. И это не пустые слова, либо же какое-то бахвальство с моей стороны, поспешил уточнить один из создателей советских танков, что он не перехваливает себя с прочими коллегами. Это отражение реальности, с которой нам, как я понимаю, вскоре придется иметь дело. Придется, не стал скрывать сего факта руководитель СССР. Иного выхода сейчас у нас нет. Тогда нам всем следует заранее готовиться к тому, что не только выучка, но и боевая стойкость с боевой ценностью наших танковых подразделений заметно упадет, пожал плечами бывший краском, тем самым сигнализируя, мол, поделать с этим ничего невозможно. Готовиться к данной неизбежности и учитывать это в планах будущих военных кампаний, дабы не совершать катастрофических ошибок. Ведь там, где полк Т-44 уж точно выполнит поставленную задачу, полк тех же английских «Матильд» или же «Валентинов-2» поляжет в полном составе, не добившись ровным счетом ничего. Разве что относительно сравнимые с нашим Т-34 британские «Черчилли» смогут чего-то показать, но тех у самих англичан не шибко-то много имеется. Тут лучше делать ставку на американцев с их «Шерманами». Танк, как я смог понять из присланного описания, тоже так себе в плане общей конструкции и возможностей, но тех хотя бы можно будет рассчитывать получить в солидных количествах, многие тысячи штук. Промышленность-то у США в разы сильнее британской будет, а там, где масштаб, там и какое-никакое единообразие. Вот вы и займитесь всем этим делом, коли так хорошо разбираетесь, что у них к чему, неожиданно огорошил собеседника Сталин. Приказ о вашем назначении на соответствующую должность получите на днях. Потому думайте, что, как и у кого придется требовать, чтобы масштаб тех самых проблем, о которых вы упоминали, оказался как можно меньшим при максимально возможной отдаче на поле боя всей отобранной техники. Кому-кому, а вам я в этом довериться смогу, откровенно слукавил вождь, собираясь приставить к Александру сразу несколько соглядатаев, включая тех, кто также имел разумение в бронетехнике. Один лис пустыни, прозвище, данное англичанами генералу-фельдмаршалу Эрвину Раммелю, командовавшему немецким африканским корпусом. 2. Валентин, английский пехотный танк времен ВМВ, разработанный компанией Виккерс Армстронг в инициативном порядке. Производился с 1939 по 1945 года и стал самым массовым английским танком времен войны. Глава 14. Ничего личного, просто бизнес. Рассуждения о поставках английской и американской техники возникли отнюдь не на пустом месте. Но если Александр оперировал своими познаниями о ленд-лизе из несколько иного будущего, то Иосиф Виссарионович уже точно знал, что к чему. На четвертый день после начала войны ему пришла очередная телеграмма от премьер-министра Великобритании, в которой тот вновь выражал надежду на совместное противостояние ранее невиданному по силе общему врагу и в качестве первого взноса Великобритании в победу СССР предлагал принять совершенно бесплатно 200 истребителей и 3 миллиона пар солдатских ботинок. А двумя днями ранее уже американский президент заявил о готовности Соединенных Штатов оказать всю возможную помощь Советскому Союзу. Ни тот, ни другой, дураками отнюдь не являлись и потому прекрасно понимали, что без советских войск им с Гитлером уже не совладать. Слишком уж огромную силу тот получил в свои руки, подмяв под себя вообще всю Европу. Причем проделал это не без активной помощи их собственных стран, а население их государств уж точно не было готово столь сильно умыться кровью в тяжелейших боях с многомиллионной армией Третьего рейха, сколько по приблизительным расчетам требовалось бы заплатить за освобождение Европы от коричневой чумы. Как вскоре написала Нью-Йорк Таймс, отражая военное и политическое ведение правительства США на произошедшее столкновение двух мировых гигантов, не должно быть сомнений относительно того, что быстрая и полная победа Гитлера в России была бы величайшей катастрофой для Великобритании и США. Она дала бы ему возможность организовать блокаду Британии, обеспечить на годы нефть и продовольствие, создать в России вассальный режим, завладеть Индией и нефтеносными районами Ближнего Востока, заключить союз с Японией для захвата Китая и создания угрозы Соединенным Штатам со стороны обеих океанов. Потому и выражали радость, что в Лондоне, что в Вашингтоне, успехом РККА. Ведь разгром немцам советские войска устроили очень знатный, такой, какого Германия не знала еще никогда. Но так как США летом 1944 года все еще оставались нейтральным государством, в котором к тому же согласование всевозможных международных обязательств непременно проходило через очень длительную процедуру утверждения Конгрессом, сами же американцы предложили временно подключить Москву к ленд-лизу через Великобританию. В результате, не теряя времени, виделось возможным производить на многочисленных американских заводах заказы советской стороны, но при этом давать Лондону в руки знатный рычаг давления на Сталина в плане контроля и организации их поставки в СССР. Ведь даже основным перевозчиком подобных грузов являлся английский торговый флот, за что взимал немалую такую плату. Естественно, тут же в Англию США были высланы предварительные комиссии, которым предстояло оценить в общих чертах возможности местных предприятий и вообще наличие у англосаксов потребных Советскому Союзу ресурсов. И рапорты от этих комиссий приходили более чем волнующие. Как очень скоро выяснилось, Америка с Британией только в августе месяце совместными усилиями произвели на свет не менее 1000 ПТО, 1500 танков, 1800 самолетов, 2000 зенитных автоматических 40 мм орудий Бофорса и вдвое больше 20 мм Эрликонов. Стрелковое вооружение с патронами вообще имелись на складах в огромных количествах, пусть даже большей частью устаревшие, времен ПМВ или же 20-х годов производства. Вот только бездумно хвататься за все и сразу было никак нельзя. Никто не сомневался в том, что в первую очередь Советскому Союзу попытаются спихнуть то, что не жалко. Те же англичане, к примеру, прислали с первым же конвоем 200 истребителей Р-39 американского производства, которые 2 года простояли у них на заднем дворе запакованными в заводскую тару, поскольку вообще не впечатлили британских пилотов. Впрочем, как и американских, отдавших предпочтение Р-40 и Р-38, отчего производство подобных машин в США прекратилось еще в начале 1943 года после выпуска чуть более чем 1800 единиц разных модификаций, что большей частью ныне гнили на аэродромах Великобритании, и запчастей к ним было не достать. Еще одной причиной необходимости ну очень вдумчивого отбора техники с вооружением являлись деньги. Очень большие деньги. Ведь если сразу же попасть в программу ленд-лиза у СССР не вышло, то вот обычные закупки никто ему запрещать не собирался. Более того, максимально пошли навстречу, в результате чего с Вашингтоном и Лондоном были подписаны соответствующие соглашения о кредитовании на 1 миллиард долларов и 10 миллионов фунтов стерлингов соответственно, пусть и с отсрочкой выплат на несколько лет, но, естественно, с процентами, куда уж без них. Вот чтобы эти деньги не пропали зря, будучи по недомыслию потрачены на не совсем то, что действительно необходимо, за границу и требовалось направить ответственных сотрудников, что стали бы контролировать все от и до, начиная с размещения заказа на заводе-изготовителе, заканчивая отслеживанием правильной подготовки к отгрузке, чтобы ничто не усохло в пути, и собственно присмотром за самой отгрузкой. В общем, за всем требовался глаз да глаз, причем, не абы какой, а сильно понимающий в той или же иной теме. Так Александр Марицеевич Геркан получил себе новую должность, а заодно вернул и было отнятое звание. Причем не просто так, а с повышением аж до генерал-полковника танковых войск. Естественно, не только в силу всех былых заслуг, но также для солидности. Тем более, что боевой иконостас на его кителе бренчал весьма презентабельный. «Нет, благодарю, но такого счастья нам и даром не надо», вежливо улыбнувшись, отрицательно помотал головой Геркан, когда директор завода Ильсвик Воркс на пару с майором Геральдом Геммингом, представленным к Александру в качестве гида, принялись расхваливать ему стоявшие на заводском дворе никем не востребованные танки Валенты ММКВ, в количестве аж 400 штук, слегка припорошенных пылью. Они предложили бы и более старые модели, но те почти все полегли в боях во Франции, Испании и Северной Африке, или же оказались переданы польским дивизиям на Ближнем Востоке, а эти вот остались. Причем не только здесь, но и на складах еще двух предприятий, не говоря уже об армейском парке данных машин. Все бы с этим танком было нормально, и он вполне мог стать более современной заменой для Т-26, если бы не его вооружение, имея относительно солидную броню, чуть более тонкую, чем у Т-34, Валента ММКВ нес всего лишь 40 мм пушку и спаренный с ней пулемет, что для конца 1944 года виделось уже откровенным анахронизмом даже для легкого пехотного танка. От него и отказались-то сами британские танкисты потому, что 40 мм бронебойный снаряд даже при стрельбе в упор не пробивал 80 мм лобовую броню последней модификации немецкого Т-4. А скорости, чтобы выйти подобному противнику во фланг, Валентайну банально не хватало, тогда как сами они прошивались из немецких длинноствольных 50 мм и 75 мм пушек чуть ли не насквозь уже на средних дистанциях боя. Так что особой боевой ценности подобная машина уже не представляла. И англичане сами прекрасно это понимали, отчего создали и приняли на вооружение модели МК-9, МКХ, МК-11 с 57 мм и 75 мм орудиями, каковые, наряду с американскими «Шерманами», состояли ныне на вооружении английских частей, но вместе с тем, как уже было сказано, на армейских и заводских складах у британцев зависло много устаревших валентинов, аж 2612 невостребованных единиц модификации 4ИВ, модернизировать которые никто даже не думал за ненадобностью. Во-первых, командование английскими войсками в Северной Африке хоть и считало валентайны наиболее удачными отечественными танками из-за их отменной надежности и простоты эксплуатации, все же завуалированно просило более не посылать им машины отечественной разработки, а подавать на блюдечке с голубой каемочкой исключительно американские танки. Во-вторых, валентайн уже снимался с производства на всех заводах, уступая место гораздо более тяжелому танку А-22 Черчилль. Казалось бы, что проще. Поставь новые башни на старые шасси, тем более, что их так много. Но инженеры утверждали, что тот же Валентайн МКВ являлся предельным в плане нагрузки на подвеску, и установка новой башни с более мощным орудием могли стать той самой роковой соломинкой, что сломает филигранно высчитанную выносливость спины данного конкретного верблюда. Именно по этой причине на более поздних моделях с более приличествующим вооружением производителю пришлось пожертвовать толщиной бортовой брони, что на готовом танке изменить уже не представлялось возможным. Однако, то были страхи перестраховывающихся капиталистов, не желавших получать рекламации от главного заказчика по прошествии полугода эксплуатации танков в боях. Геркан же ведал, что в СССР их то и дело дорабатывали на местах, приклепывая или же приваривая дополнительные листы брони, с которыми машины даже первых серий вполне себе продолжали нормально эксплуатироваться вплоть до конца войны. Более того, Последняя модификация данного танка с 75 мм орудием весила уже под 18 тонн, что соответствовало бы весу шасси МКВ с установленной на нем башней от МКХ. Да, пусть в этом случае орудием оставалась бы 57 мм пушка, чей осколочный снаряд был менее эффективен, нежели 3-дюймовый, но это было куда лучше 40 мм дракола. И, главное, вполне могло работать, поскольку погон башен на всех модификациях сохранялся один и тот же. Просто заводские бонзы не желали получать убыток от того, что у них оставались никем не востребованные башни старого образца с устаревшими орудиями. Оттого и пытались умаслить прибывшего к ним красного командира взять то, что дают, а не то, чего хотелось бы получить. «Позвольте, господин генерал, но разве вашей стране не необходимы танки для срочного возмещения понесенных потерь?» Быстро переглянувшись с директором завода, излишне эмоционально вопросил майор Гемминг. «У нас, конечно, возникла определенная временная нужда в боевой технике, пока работающие круглосуточно заводы не насытят войска новейшими отечественными машинами, но не до такой же степени», — указал Александр рукой на 40 мм пушку ближайшей боевой машины. «Уж простите, джентльмены, но наши учебные легкие танки, что в принципе не допускаются на передовую, и то несут чуть более тяжелое вооружение. А что касается времени, то наступает зима, наша, русская зима, что, уж не обижайтесь, не чета вашей местной. Немцы, самонадеянные дурачки, еще даже не осознали, куда и к кому они полезли, потому определенное время имеется. Хотя те же модели МКХ и МК-11 с 57 мм и 75 мм орудиями, коли таковые находятся на складах заводов или в арсеналах британской армии, я буду готов принять после проведения их полного технического осмотра и тестовых стрельб. Что касается пятерок, кивнул он головой на стройные ряды машин. Монтируйте на них башню от МКХ, и я опять же заберу их все. Плюс посоветую своему правительству разместить заказ на 3000 штук, что МКХ, что МК-11. Если вы, конечно, будете заинтересованы в продолжении их производства, только не забывайте при этом о немаловажном факте, отправятся они служить туда, где бывает очень-очень холодно, а потому все технические жидкости и смазки должны быть соответствующими. Уж будьте уверены, я это тоже досконально проверю. Тут он перестраховывался, поскольку знал, что в не случившейся его стараниями реальности бесподобного пригляда англичане время от времени отправляли в СССР неподготовленную должным образом технику, у которой по пути разрывало двигатели и радиаторы. Неслитая из систем охлаждения вода банально превращалась в лед со всеми вытекающими последствиями, чего он нынче собирался избежать изначально. Пусть сами англичане и отдавали ныне предпочтение американской технике, Геркан прекрасно знал, что делал. Мало того, что отсюда везти было куда ближе, чем из Штатов, да вдобавок имелись солидные производственные мощности, которым уж точно не стоило простаивать, сами эти танки уже были солидно унифицированы с американскими. Так, их орудия потребляли те же самые снаряды, что и Шерманы разных модификаций, а также противотанковые пушки армии США и Великобритании. Вдобавок, двигатели на указанных моделях стояли американские, те самые 671 Detroit дизель, спарка которых устанавливалась в часть Шерманов, и которые столь сильно полюбились отечественным танкистам в иной истории мира, а потому их обеспечение и ремонт могли сильно облегчиться в будущем, когда американская техника также начала бы появляться в РК. «Не сомневайтесь, мы внимательно рассмотрим ваши пожелания», слегка склонил голову директор предприятия в ответ на требовательный взгляд советского генерала, тем самым отдавая должное и его стране, и его народу, и ему самому. «Но может быть, вас также заинтересует наш новейший танк, А-22, по броневой защите он сильно превосходит Валентин. Благодарю вас, мистер Макфарлан, но я уже успел ознакомиться с данной машиной, когда на днях посещал расположение 20-й бронетанковой бригады, и, облазив его снизу доверху, вынужден согласиться с оценкой, данной ему премьер-министром Великобритании, в честь которого он и был назван», с трудом скрыв рвущуюся наружу улыбку, на серьезных щах выдал Александр. «Потому предпочел бы воздержаться от приобретения для РК такого танка. Разве что после окончания войны был бы рад получить пару штук в дар для музея бронетанковых сил, что у нас который год кряду действует в пригороде Москвы. КХМ, прокашлялся майор, пока несколько растерявшийся директор завода пытался подыскать слова для должного ответа. «Позвольте узнать, господин генерал, а что сэр Уинстон Черчилль сказал о данном танке? Насколько до меня дошли слухи, господин Черчилль изволил пошутить, что у этого танка больше недостатков, чем имеется у него самого», расплывшись в располагающей улыбке, с удовольствием просветил своего гида Геркан, заставив того сперва побледнеть, потом покраснеть, а после вовсе закашляться. Не то, что этот танк вышел совсем уж ужасающим в плане качества сборки или же общей конструкции. Броней опять же обладал весьма приличной, местами способной выдержать даже обстрел из немецкого 75 мм ПТО. Но в иной истории СССР смог получить всего 253 машины подобного типа из 5500 произведенных, отчего сейчас сразу можно было смело утверждать, что такая овчинка выделки не стоила уж точно. Проблем с их освоением и эксплуатацией ожидалось немало, однако недель с сотнями тонн уникальных запчастей и обучением механиков чего только обещало стоить, а итоговый результат виделся минимальным, особенно учитывая вооружение данных машин, вообще ничем не отличающиеся от тех же Валентинов. В общем, учитывая то, что все отечественные танковые заводы уцелели и уже работали с максимальной отдачей, Черчилль Советскому Союзу был не нужен. Но говорить об этом именно такими словами, виделось слишком грубым хулиганством со стороны Краскома. Тем более, что интерпретировать подобное высказывание можно было двояко, а это не пошло бы на пользу англосоветского сотрудничества. Потому пришлось сдержаться в выражениях, проявляя определенную политкорректность. Вообще, задержался Александр в Великобритании не очень надолго. Чуть больше месяца у него ушло на то, чтобы обследовать интересовавшие его вооружение и технику, а также заводы. Благо ныне англичане не раскидывались на производство великого множества крейсерских танков, сосредоточившись лишь на пехотных и легких колесных танках, под классификацию которых у них попадали, как авиадесантные тетрархи, так и броневики. Результатом чего стала поставка в СССР за все время войны чуть более чем 6000 валентинов, под 12057 мм ПТО с полноприводными грузовиками Бидфорд Куилда и всего 2500 бронемашин Хамбер, которых вечно не хватало даже самим англичанам, столь востребованными и полюбившимися они стали в британской армии. И к явному, но хорошо скрываемому, недовольству отправляющей стороны все это добро большей частью применялось РК в боях с финнами. Ведь из Мурманска с Архангельском ближе всего был именно Северный фронт. Вот и не стали возить далеко, заодно исподволь создавая напряжение в будущих британо-финских отношениях, поскольку в будущем никто не собирался скрывать от солдат Суами, из оружия чьего производства их уничтожали. Более того, собирались это дело распалять. Внимание! Наглая авторская акция 2 в 1 наоборот. Купил книгу? Поставь еще и лайк. Глава 15. Перемены на фронтах. А пока Александр завершал свои дела в Великобритании и уже совсем скоро собирался сесть на гидроплан, что курсировал над Атлантикой между островом и США, советские войска наглядно продемонстрировали немцам, как они умеют вести боевые действия в зимний период. Точнее, не столько непосредственно немцам, сколько их куда более слабым союзникам, дабы обезопасить свои стратегические фланги и одновременно выбить тех из войны. Еще во время неудачной летней кампании румынская армия понесла тяжелейшие потери, лишившись убитыми, ранеными и пленными 250 тысяч человек, что составляло половину всех войск королевства, все население которого составляло чуть более 13,5 миллионов человек. Ой, не такого ожидали от войны с СССР в правительстве Румынии, что мигом привело к кризису власти в стране. Кондукатор или, проще говоря, диктатор Йон Антониску вынужден был срочно полностью узурпировать власть, наделив себя правом единолично издавать и принимать законы, что, естественно, оказалось не по нутру подавляющей части населения, которому через государственные рупоры прежде обещалась легкая победоносная война, должная завершиться сразу же после возврата территорий Молдавской ССР, оттяпанных Советским Союзом пары лет ранее. Но что-то, как всегда, пошло не так. Опираясь на поддержку части армейского генералитета и Сигуранцу-1, а также на 150 тысяч штыков немецких и венгерских солдат, что все еще квартировали на территории страны, он смог удержаться на своей должности и даже наскоро восстановить численность армии, но отнюдь не ее качество. Для чего, правда, пришлось издать ну очень непопулярные законы о призыве. Дело даже дошло до того, что всем румынским подданным призывного возраста, из числа находящихся за границей, было приказано немедленно вернуться в страну. При неподчинении же данному закону, против них автоматически заводились уголовные дела с очень высокими сроками заключения. Но все его чаяния и предпринятые метания разбились о правду жизни. Понесшие огромные потери немцы банально не смогли в столь малый срок поставить своему союзнику хоть сколь-либо мощную технику с вооружением для возмещения утраченного летом. Пытаясь хоть как-то насытить танками, орудиями, самоходками и самолетами хотя бы свои войска, тем максимумом, что они согласились продать своему союзнику, оказались трофеи еще французской компании и уже мало на что годные 37 мм противотанковые пушки. Чуть более 600 танков Renault R-35 и Samuel S-35C, 1000 малокалиберных противотанковых пушек стали той самой силой, с которой пришлось столкнуться восстановившим свою численность советским войскам при наступлении на Бухарест в январе 1945 года. В то время как армии Юго-Западного фронта прорывали оборону слишком легко вооруженных румынских пехотных дивизий, сказал свое громкое слово и Черноморский флот. Все попытки Люфтваффе и итальянских катерников торпедировать советские линкоры с крейсерами успехами не увенчались. И вот теперь румынам пришлось прочувствовать на себе, что такое одновременный огонь десятков 305 мм, 380 мм и 406 мм орудий. В общей сложности 33 подобных орудия, поддерживаемые почти сотней 180 мм, 152 мм и 130 мм пушек крейсеров с эсминцами, играючи обеспечили возможность высадки советского морского десанта в тылу правофланговых дивизий румынской армии, что привело к их быстрому окружению. Конечно, что авиация Германии, Румынии, Венгрии, Италии, что немногочисленные подводные лодки, предпринимали попытки атаковать обеспечивающий высадку морской пехоты советский флот, причем, иногда даже добиваясь определенных успехов. Но подавляющее превосходство советской техники и начавшееся одновременно с этим наступление других фронтов, не оставили Румынии и шанса. Банально неоткуда оказалось снять войска, дабы отправить им в подмогу. Как результат, все завершилось 21 февраля 1945 года, когда приглашенный во дворец короля Михаила Йон Антонеску был арестован и отстранен от власти. Сразу после этого дислоцированные в столице части, на командные должности в которых заранее продвинули членов Коммунистической партии Румынии или же хотя бы их сторонников, захватили все телефонные и телеграфные станции столицы, тем самым полностью прервав оперативную связь с Берлином. А ближе к ночи король выступил по радио, объявив о смене власти в стране и прекращении всяких боевых действий против СССР. Он, конечно, с куда большей радостью сдался бы англичанам с американцами. Однако выбора банально не имелось. Последние, хоть и добивали ныне итальянцев в Северной Африке, никак не могли бы поспеть занять Румынию вперед советов, отчего пришлось прогибаться под СССР, дабы сохранить страну от тотального разорения, с чем, естественно, не согласились немцы с венграми, что дислоцировались в Румынии. Но их рывок к Бухаресту, призванный вернуть ситуацию в былое русло, оказался остановлен наскоро выстроенной на подходах к столице обороной румынских войск, что отбивали штурм за штурмом ровно до тех пор, пока со стороны совершенно рассыпавшегося фронта не подошли передовые части Красной армии. Лишь после этого былые союзники оказались вынуждены быстро отступить в Венгрию, бросая все тяжелое вооружение и склады, дабы не попасть в окружение, что удалось осуществить отнюдь не всем, поскольку советская авиация не спала. А вот сладить столь же легко с финнами не вышло совершенно. Пусть их армия также изначально насчитывала в общей сложности под полмиллиона бойцов, потери в начале войны они понесли куда меньшие, нежели те же румыны. Выбив советские войска с ранее утерянных территорий и вернув контроль над уцелевшими укреплениями линии Маннергейма, солдаты Суами принялись активно закапываться там в землю, заодно минируя все вокруг, что впоследствии предопределило позиционный характер боевых действий на прилежащем к Ленинграду участке Северного фронта. В Карелии и на Мурманском направлении бои велись чуть более маневренные поначалу, но после, по причине катастрофической нехватки сил и средств, обе стороны также перешли к глухой обороне. Немецкое и финское командование готовились к летнему наступлению на город-порт, а изрядно потрепанные советские части ждали подхода пополнений, как людских, так и техникой. Но по причине вторичности данного направления, сюда присылали только резервистов и устаревшие Т-26 с редкими Т-34, что уже не сильно котировались в боях против немцев. Чем в конечном итоге и оказался предопределен провал того самого наступления, что изначально планировался на зиму 1944-1945 годов. Не было еще у подавляющего большинства командиров РККА необходимого боевого опыта для организации успешного наступления. Да и прежняя победа над финнами кружила кое-кому голову, отчего шапкозакидательские настроения витали в воздухе по всему Северному фронту. И это несмотря на относительные успехи противника в летних боях. В итоге повторился результат зимней войны. Но только не той, что имело место в этой исторической реальности, а той, о которой ведал один лишь Геркан. В результате куда лучше вооруженные в плане противотанковых возможностей финны умудрились оказывать сопротивление вплоть до начала весны, после чего боевые действия сами собой завершились из-за захватившей все пространство хляби. Да, с линии Маннергейма их все же вновь выбили. Да, были совершенно сорваны планы немцев по летнему наступлению на Мурманск. Да, огромное количество полученного от Германии вооружения оказалось утеряно, а боеприпасы растрачены. Но, говоря по чести, удар финны все же выдержали. Не посыпались, как карточный домик подобно румынам. У РККА банально более не имелось достаточно сил на Северном фронте, чтобы продолжать их двигать вплоть до Хельсинки и берегов Ботнического залива. Так что здесь советские войска, скорее, сильно проиграли по очкам, нежели одержали победу, пусть даже отодвинули противника подальше от Ленинграда, обеспечив безопасность второго по значимости города страны. Сказался летний разгром немецких армий и на событиях в Северной Африке. Этот фронт из прежде основного внезапно превратился для Берлина в третьестепенный, на многие месяцы оказавшись вовсе позабытым. Разве что время от времени подкидывали топливо с боеприпасами, но не более того. Вся ранее предназначавшаяся для немецкого африканского корпуса техника, как и личный состав, оказались срочно перенаправлены в армии Северного, Центрального и Южного фронтов, тогда как британские войска, поляки и испанцы-республиканцы снабжение сохранили практически в прежнем объеме. Благо работу логистики уже смогли наладить, учтя все прежние ошибки и провалы. Кстати, именно двум последним военным формированиям, по результатам переговоров Москвы с Лондоном, оказались отправлены все валенты на 440 мм пушками. Для поляков – за счет британцев, а испанцам – машины, выкупленные Советским Союзом. Причем по настоянию Геркана уже слегка модернизированные, им приварили по 40 мм броневой плите к вертикальной лобовой броне, что сверху, что снизу, тем самым доведя защиту танка в этих местах до 100 мм. Веса это добавляло не слишком много, чуть более 200 кг, а все, что уступало в мощности 75 мм пушки, брать этот танк в лоб больше не могло, разве что при поражении в башню. Кто-нибудь при этом мог сказать, что и тем, и другим скинули ненужный хлам, и был бы прав лишь в самой малости по той простой причине, что основным противником союзников по антигитлеровской коалиции в Африке отныне являлись итальянцы и, неожиданно, испанцы из числа франкистов. Но, что те, что эти, до сих пор производили для своих войск боевую технику образца начала 30-х годов, против которой являлись действенными все противотанковые средства. Потому для Африки валенты на 4 все еще являлись более чем приемлемыми даже с таким слабым вооружением, а против редких немецких танков в каждом танковом взводе находилось по одному Т-54. Да, пусть только у республиканских испанцев, но имелись же. Вот эти-то войска и завершили разгром экспедиционных сил Италии с Германией как раз ближе к марту месяцу 1945 года, после того как на весы противостояния в Средиземном море неожиданно оказалась брошена столь великая гиря, как огромная французская эскадра. Стоило только США объявить войну фашистской Германии, как в Нью-Йорке тут же начались авральные работы по приведению в боеготовое состояние наиболее современных кораблей французского флота, что прежде полагались интернированными. Причем, вопреки пожеланиям Лондона, данные корабли не стали передавать под прямое управление движению сражающейся Франции, руководство которого находилось в британской столице. Нет, американцы изначально сделали ставку на создание подчиненного себе нового французского правительства в противовес проанглийского и профашистского, что ныне размещалось в Париже. Опять новейших линкоров и два авианосца под прикрытием двух дюжин современных крейсеров с отлично подготовленными экипажами, что годами жили на своих кораблях, легко могли дать бой всему итальянскому флоту вовсе без прибытия подмоги со стороны англичан. Однако те все же не остались в стороне и присовокупили к этой эскадре два собственных линкора с четырьмя авианосцами. Естественно, с прикрытием из множества эсминцев. Они-то, прорвавшись через Гибралтарский пролив, по ходу дела разбомбив испанские прибрежные аэродромы, и заблокировали намертво порт Триполи, предварительно намяв бока итальянцам путем осуществления авианалетов на их основные военно-морские базы. Так был перекрыт маршрут, через который большей частью снабжались войска ОСИ на Черном континенте. Однако показательный разгром сторонников фашизма в этой части мира был слегка отсрочен вплоть до прибытия американских войск. Война у США на Тихом океане шла не шибко удачно, вот Вашингтону и потребовался наглядный пример для избирателей успешности своих армий с флотом, а, соответственно, и успешности действующего правительства. Тогда как тут, в Северной Африке, уже почти все было подано к столу и оставалось только съесть все сливки вперед тех, кто сделал всю работу. Таким вот хитрым образом в учебники по истории многих стран мира впоследствии была внесена глава о неоценимом вкладе Соединенных Штатов Америки в освобождение африканского континента от вражеских войск. Хотя их потери, как и реальный вклад, оказались раз в 15 меньше британских. Но кто в США когда-либо считался с чужими жертвами и достижениями? Впрочем, хоть что-то оптимистичное Белому дому действительно очень сильно требовалось скормить своему электорату, поскольку так-то дела их были швах. Разделавшись с голландским, британским, австралийским и немалой частью американского флота, японцы за последующие месяцы захватили все острова Филиппин, голландскую Ост-Индию, британские владения в Азии и начали одновременное активное продвижение к Австралии с Индией. Причем, прорвавшись в Индийский океан, умудрились отловить там один британский авианосец и два охранявших его тяжелых крейсера, которые и потопили ударами палубной авиации, как пустили на дно еще три десятка грузовых судов. Именно этот инцидент в немалой степени повлиял на то, что в Средиземном море англичане согласились передать главенство проамериканскому французскому флоту, дабы поскорее перебросить к берегам жемчужины своей империи дополнительные силы. Слишком высокие уже понесенные потери в кораблях заставляли британцев идти на компромиссы, как бы это им не было не по нраву. Досталось вновь и американскому флоту. Впрочем, на сей раз отнюдь не в сухую. Сражение у атолла Мидуэй произошло и в этой исторической реальности. Больно уж ограниченное количество возможных точек соприкосновения имелось у японцев с американцами в Тихом океане. А, заняв Мидуэй, японцам как раз можно было и расширить свою зону безопасности, и одновременно продвинуться к Гавайям. Надо же было им где-то размещать свои промежуточные базы снабжения. Однако на сей раз с обеих сторон в сражении приняли участие куда большие силы, нежели мог знать Гиркон. Против 10 эскадренных авианосцев и 8 линейных кораблей японцев, не считая крейсеров с эсминцами, взломавшие японский военный шифр американцы смогли собрать эскадру в те же 10 авианосцев и 8 линкоров, которым надлежало нанести неожиданный удар по авианосным кораблям противника, когда те выпустят свои машины для атаки военной базы на атолле. В общем, поставили на этот бой все. Вот только, как и в иной исторической реальности, количество не означало качество, что было так-то равнозначно для обеих сторон. Так, не менее трети палубных летчиков США составлял зеленый молодняк, полгода как вставший в строй, и не сказать, что их мастерство осуществления атак по огрызающимся зенитным огнем вражеским кораблям являлось превосходным. По правде говоря, этого самого мастерства не имелось вовсе. Причем у абсолютно всех американских летчиков, особенно в рядах пилотов-пикировщиков. Недаром атака с пикирования считалась очень непростым делом. Даже половина тех, кто попал на действующий флот, вовсе не смогли бы отбомбиться с ответственного пикирования, лишь с пологого, в котором точность сброса бомб оставляла желать много лучшего. Не отставали от американцев в плане снижения качества подготовки своих летчиков и японцы. Слишком много опытных пилотов палубной авиации было потеряно ими с начала войны, отчего уже сейчас трещал по швам тот самый костяк, на который полагались адмиралы. Если пока не встречавшие достойного противника истребители несли сравнительно небольшие потери, то пилоты торпедоносцев и пикировщиков гибли сотнями, отчего уже свыше половины экипажей данных типов самолетов являлись новичками, а требовать-то с них планировали, как с ветеранов, и в этом состоял просчет японского командования. Но, так или иначе, эскадры встретились, и завязался бой, что длился трое суток. Трое суток противники играли друг с другом в кошки-мышки или прятки, стараясь выловить вражеские плавучие аэродромы и при этом защитить свои от нежеланного визита ударных самолетов визави. Что же, и тем, и другим, вышло сделать первое, и не вышло сделать второго. Первым запылали однотипные японские «Хирю» и «Сарю», что стали целями для целой сотни американских пикировщиков. Их не спасли ни истребители прикрытия, ни зенитный огонь кораблей охранения, ни активное маневрирование, ни неопытность американских летчиков. Пусть 90% атакующих скинули свои бомбы в море, оставшихся 10% оказалось достаточно, чтобы навсегда вывести ветеранов японского авианосного флота из строя. Получивший 7 попаданий 1000-фунтовыми бомбами «Сарю» взорвался через полчаса после первого поражения, когда бушующий повсеместно огонь добрался до погреба с торпедно-бомбовым вооружением. Отделавшийся же всего 3 попаданиями таких же бомб «Хирю» оказался оставлен экипажем на следующий день, когда стало ясно, что спасти корабль уже невозможно, от невыносимого жара полыхающих внутри него пожаров, сталь палуб, набора и обшивки банально стала трескаться и плавиться, отчего авианосец переломился в киле, не выдержав нагрузок. А это уже был приговор. Отомстили же за своих братьев по оружию пилоты-авианосцы Сёкаку и Дзуйкаку. Потеряв половину своих торпедоносцев, они добились 6 поражений обнаруженного ими Йорктауна, в результате чего на сей раз ветеран американского авианосного флота ушел на дно, опрокинувшись на левый борт. А дальше наступила пора погибать новейшим кораблям с обеих сторон. Слишком уж много самолетов оказалось одновременно в воздухе, чтобы противникам вышло отделаться потерей лишь считанных кораблей. По итогам отгремевшего сражения японцы лишились не только 4 новейших авианосцев типа «Тайха», но и 2 линкоров. Оказавшийся мишенью почти для 200 американских самолетов «Мусаши» принял на себя весь смертоносный груз, что предназначался оберегаемым им 2 авианосцам, получив не менее 9 торпедных попаданий из 50 поражений авиационными бомбами. Даже получив столь тяжелые повреждения, он смог продержаться на плаву еще 5 часов, пока экипажу не поступил приказ оставить гибнущий корабль. Все равно довести его до базы на буксире виделось чем-то совершенно нереальным, потому его добили парой торпед свои же эсминцы. А вот гораздо более старый «Муцу» взорвался от поражения 406 мм снарядами с американских линкоров, когда линейные силы обеих эскадр сошлись в ночном бою, пытаясь прорваться к получившим те или иные повреждения, но не погибшим авианосцам «Визави». Слишком уж большое преимущество давали в ночном морском сражении радары, что закономерно привело к подобному результату. Если доработанные немцами линкоры типа «Ямато» могли на равных драться с новейшими американскими «Айвами», то для заметно устаревших кораблей их убийственно точный огонь оказался смертельным. И именно с такими кораблями сцепился в схватке «Муцу», дабы в конечном итоге уйти красиво, в свете множества огней. Лишились еще 3 авианосцев и американцы. Причем все 3 оказались новейшими, класса «Эссекс». Кого разбили бомбами, кого поразили торпедами, а кто получил в свой многострадальный корпус, и те, и другие подарки. Еще 3 оказались тяжело повреждены, но экипажи сумели отстоять их у воды и пламени, позволив доковылять до Пёрл-Харбор, где те и встали на длительный ремонт. Погибло с каждой стороны и несколько эсминцев с крейсерами. Кто от атак вражеской авиации, кто от торпед подлодок, а кто от поражения снарядами все в том же ночном сражении линейных сил. Впрочем, тогда и торпедами разбрасывались только в путь, отчего некоторые жертвы виделось возможным списать на их счет. Вот так завершилась битва, не позволившая американцам перейти в наступление на Тихоокеанском театре боевых действий, отчего на первых полосах газет красовались заголовки о победе в Африке. Хотя за все время боев там погибло меньше американских солдат и офицеров, чем сгинуло вместе с одним только отправившимся на дно Йорктауном. Однако, кто бы стал считать живых и мертвых, когда столь важен политический момент, а он был отнюдь немалым. Ведь именно в Африке решилось окончательно, кто станет выставлять свои условия новому французскому правительству, когда то займет свое положенное место в Париже. Большая политика была такой большой, что даже понесенные в боях с японцами потери не шли ни в какое сравнение с вырванными с кровью из пасти англичан правами на французский престол. Хотя, вновь терять столь крупные и дорогие корабли было обидно. Чего не отнять, того не отнять. Переведенная на военные рельсы промышленность, конечно же, могла возместить понесенные потери уже в течение ближайших 1,5 лет. Вот только за данное время нынешние союзники могли добиться слишком многого, отчего с их мнением впоследствии пришлось бы мириться, чего делать совершенно не хотелось. Но факты говорили сами за себя, русские вполне себе могли добраться до Берлина задолго до того, как США опрокинут Японию. что было неприемлемо в канве будущего дележа контроля над всей Европой. Единственное, что в этом случае оставалось США, начать активно воевать на оба фронта, что Тихоокеанский, что Атлантический, иначе можно было проиграть везде, ведь тот же СССР, судя по всему, вполне был в состоянии разбить японскую армию и впоследствии взять под свой контроль Китай, передав тот под руку местных коммунистов. И плакали тогда все американские вложения в эту страну, а также ее огромнейший внутренний рынок. Что же касалось положения дел на основных для СССР с Германией фронтах, то действительно удачными для советской стороны могли считаться только два удара из десятка нанесенных. Так войска Западного фронта, что оказались лучше всех насыщены тяжелыми танками, нанеся два сконцентрированных удара из районов Белостока и Бреста на Варшаву, за два месяца боев смогли выдавить активно упирающиеся немецкие части за реки Нарев и Висла, но взять с наскока польскую столицу у них уже не вышло. Из Варшавы немцы устроили столь неприступный укрепрайон, что даже применение нескольких сотен Т-54М и Т-44 не дали положительного результата. Огонь нескольких сотен сосредоточенных там 88 мм зениток и противотанковых орудий, расчеты которых снабдили огромным количеством подкалиберных бронебойных снарядов, остановил таки вал советских танков, а без них пехота вперед не пошла. Уж больно сильно советские войска оказались измотаны боями к этому времени, отчего и было принято решение остановиться на достигнутом. Благо немцы также понесли тяжелейшие потери и вряд ли могли быстро наскрести силы для организации контрудара. Потому бойцам РККА оставалось зарываться в землю на достигнутых рубежах, дожидать подхода своей тяжелой артиллерии, которой предстояло разнести в пыль позиции вражеских кто и не только. Взяв же Варшаву, уже можно было угрожать окружением вообще всей группе армий «Север», что четко понимали все. Потому очень скоро Адольфом Гитлером был отдан приказ войскам стоять везде насмерть и даже не думать о каком-либо отступлении. С такими вот промежуточными результатами все вовлеченные в войну страны принялись готовиться к летней кампании, утопая, где по колено, а где и по горло, в вездесущей весенней грязи. Один Сигуранца, румынская тайная полиция в 1921-1944 годах, глава 16, очередная вишенка для торта. «Николай Николаевич, дорогой мой человек, и вы тут?» — расплылся в улыбке Геркан, стоило ему только увидеть Поликарпова, который, судя по всему, также ожидал посадки на борт гидроплана «Боинг 314», что отправлялся из английского Бристоля в американский Нью-Йорк. Всего дюжина самолетов такого типа были построены американскими авиастроителями, чтобы наладить сеть постоянного авиационного сообщения, что в Атлантическом, что в Тихом океанах. Ведь эти самолеты на одной заправке могли преодолеть расстояние почти в 6000 километров и вдобавок предоставляли своим немногочисленным пассажирам достаточный уровень комфорта, чтобы удовлетворить потребностям даже самых взыскательных клиентов. А других до начала войны на таких машинах и не летало в силу безумной дороговизны билетов. Именно на таком Александр когда-то перевозил свою семью в США из Португалии, отчего уже знал, что занимать следует самый последний из хвостовых отсеков, считавшийся люксовым, который попросил заранее предоставить себе в пользование, ссылаясь на необходимость работы с документами в полете. «Александр Марицеевич, а я-то как рад вас видеть!» — определив в обратившемся к нему на русском языке джентльмене старого знакомого, зеркально улыбнулся авиаконструктор и принялся трясти протянутую ему для пожатия руку. «Я, конечно, знал, что вы смогли преодолеть все невзгоды», — дипломатично и совершенно непонятно для немногочисленных окружающих обозначил он возвращение к краскома после очередной пропажи, — но просто знать и видеть вас своими собственными глазами — это две большие разницы. Очень рад, что у вас все сладилось. А уж я как рад, словами не описать, — усмехнулся в ответ Александр. Но, можно сказать, прошел по самому краешку тогда, и больше влезать в нечто подобное не имею ни малейшего желания, — добавил он чистую правду, даже передернув плечами для наглядности, поскольку в последнее время окончательно осознал, что хочет лишь одного — покоя и тихого семейного счастья, чего прежде был практически лишен из-за постоянно давлевшего над ним страха, то начало мировой войны, то ареста, то предательства, то монаршего гнева, то еще чего. Что тут скажешь, в непростое время выдалось ему служить родине. Все, считайте, что отныне для меня существует сугубо конструкторская работа. Вот победим в войне, и попрошусь со службы на гражданку. Чай не станут в армии удерживать. Как вы полагаете, отпустит. Даже разговаривая с этим человеком, которому он открылся чуть больше, чем кому бы то ни было еще, Геркан не смел подать ни единого намека на свое скорое исчезновение с концами. Потому и взялся рассуждать о планах на будущее. Так сказать, и чтобы время скоротать в беседе, и чтобы подозрений меньше было на его счет, когда начнется расследование его пропажи. «Полагаю, что отпустит», — утвердительно кивнул Поликарпов, поправляя на шее щегольский шарф, что вместе с остальным цивильным одеянием придавал его образу этакий легкий оттенок причастности к клубу европейских денди. «Война, будь она неладна, породит сонму молодых, но при этом богатых опытом героев, которым надо будет дать дорогу. Тем более, что на ваших будущих инженерно-конструкторских изысканиях переход в разряд гражданских специалистов вряд ли как-то сильно скажется. Чай имя с репутацией никуда не денутся, а всевозможного начальства, скорее всего, даже станет меньше. Вон, тот же Яковлев у нас в авиационном наркомате просто стонет, буквально разрывается между чиновничьими делами и управлением своим КБ. А ведь они уже близки к запуску в полет своего реактивного первенца, сильно понизив голос. Поведал очень интересную информацию авиаконструктор. Может, даже уже запустили тот в небо. А как, совершенно непритворно удивился Геркан. Быстро они, однако, действительно быстро. Неужели, уже имели какие-то прежние наработки? Задал он вопрос, однако, не дождавшись какого-либо ответа от собеседника, смутно припомнил о существовании в измененном им будущем пары малосерийных реактивных самолетов, что быстро перешли в разряд учебно-боевых или же вовсе учебных, хотя нет, скорее применили существующий планер Як-3, встроив в него реактивный двигатель, иначе не поспели бы. Так, все-то вы знаете, даже слегка обиделся Поликарпов, поскольку у него буквально из рук украли возможность порадовать некогда сильно помогшего ему человека столь важной новостью. Хотя, о чем это я говорю, конечно, знаете, бросив взгляд в небо, трижды перекрестился Николай Николаевич к немалому удивлению провожавших его англичан, что, хоть и держались в стороне, но ушами разве что не двигали, словно какими-то установками звукоуловителей. «Бросьте вы, не все, далеко не все», — покачал головой, грустно усмехнувшийся Александр. «Ведь все знать человеку попросту невозможно, но вы стараетесь», — понимающе хмыкнув, тонко пошутил король истребителей, якобы намекая на не совсем человеческое сознание своего собеседника, который ведал о том, что не должно быть ведомо человеку. «Стараться надо всегда», — тут же поддержал шутку юмора Геркан, после чего оба синхронно рассмеялись. «Но, да отложим этот, несомненно, интересный разговор на чуть более позднее время, когда количество лишних ушей вокруг сократится до нуля, а то оглянуться не успеем, как на наш счет начнут строчить многочисленные отчеты». Одни и не менее многочисленные кляузы, другие, кинул он взгляд сперва на британцев, а после на советских товарищей из посольства, что провожали их в Штаты. Лучше поведайте мне, как вас занесло на Туманный Альбион. Неужто, как и меня, отправили отбирать технику для приобретения? В том числе, не стал скрывать сего факта Поликарпов, прекрасно поняв со слов собеседника, что тот занимался тем же самым, но только относительно к танкам. Эх, знали бы вы, Александр Марицеевич, какой откровенный хлам нам поначалу желали всучить. Видать, считали, что у нас совсем все плохо с авиацией. Да уж могу себе представить, кратко хохотнул Геркан. Меня дня три убеждали взять все, что есть на складах. И вы знаете что? Хитро посмотрев в глаза старого знакомого, он рассмеялся, убедили, черти языкастые. Прости меня, Господи. Даже так, откровенно удивился подобному ответу соратника такой же точно уполномоченный ХКО, но только по закупке и ленд-лизу авиационных средств. Да, смогли таки доказать, что лучше синица в руках, чем дятел в ЖКХМ, чем журавль в небе, поправился Александр, поймав на себе укоряющий взгляд ну очень интеллигентного собеседника. Что тут можно было сказать? Человек старого воспитания не приял даже небольшого сквернословия. От совсем уж мусора, вроде авиадесантных тетрархов с картонной броней или совершенно устаревших Матильд, я все же отбился, не говоря уже о чем-то еще более древнем. А вот свое согласие на поставку остального дал. Правда, в обязательном порядке указав, что, кому, куда и сколько следовало бы распределить по моему скромному мнению. Ведь против тех же итальянцев даже наши устаревшие Т-34 пошли бы за супероружие. да и против японцев тоже. Отчего и танки, которые бросать против немцев практически бесполезно, на второстепенных фронтах пойдут на ура, заодно высвобождая оттуда нашу, куда лучшую, отечественную технику для применения на основных направлениях. Уж простите, не разбираюсь в ваших стальных монстрах и потому не могу судить, насколько слабыми и устаревшими являлись танки, от которых вы наотрез отказались, повинился в своей некомпетентности в бронетанковых вопросах Поликарпов. Соответственно, не могу рассуждать о том, как они соотносятся с истребителями типа Хаукер-Харрикин, от навязывания которых вынужден был отбиваться я, но, должен сказать, таковые самолеты даже против финнов и японцев я бы не желал бросать в бой, исключительно заботясь о судьбе наших летчиков.